Период между названными украденными книгами — 463 дня. Если бы кто отнесся к этому легкомысленно, он сказал бы, что для продолжения ведь всего-то и понадобилось, что немного огня и немного человеческих воплей. Сказал бы, что Лизель Меммингер этого хватило, чтобы узнать час новой кражи, пусть даже краденая книга дымилась у нее в руках. И даже жгла ребра. Однако есть одна сложность. Не время быть легкомысленным. Не время смотреть краем глаза, оборачиваться или проверять плиту, потому что, когда книжная воришка украла вторую книгу, не только многие предпосылки сошлись в жажде этой кражи, но сам акт воровства спустил пружину грядущих событий. Вторая кража откроет воришке источник дальнейшего книжного воровства. Она вдохновит Ганса Хубермана на план, как можно помочь еврейскому драчуну, и лишний раз покажет мне, что случай всегда ведет к следующему случаю. Точно как риск несет в себе новый риск. Жизнь — новую жизнь, а смерть — новую смерть. Можно сказать, это была судьба. Видите ли, кто-то может сказать, что немецкий фашизм получился от антисемитизма, не в меру ретивого вождя и нации озлобленных баранов. Но все это ничего бы не дало без любви немцев к одному интересному занятию — жечь. Немцы любили что-нибудь жечь. Лавки, синагоги, рейхстаги, дома, личные вещи, умерщвленных людей и, само собой, книги. Хороший костер из книг всегда был им по душе, а тому, кто неравнодушен к книгам, это давало возможность наложить руки на какие-то издания, которых иначе никак было не заиметь. Среди тех, за кем водилось такое пристрастие, была, как мы знаем, худенькая девочка по имени Лизель Меммингер. Пусть она ждала 463 дня, но дело того стоило. В конце дня, вместившего в себя много волнений, много очаровательной гадости, одну окровавленную лодыжку и оплеуху от родной руки, Лизель Меммингер заполучила свою вторую историю успеха. «Пожатие плеч». Это была синяя книга с красными письменами, вытесненными на обложке, и еще под заглавием была маленькая картинка — кукушка, тоже красная. Оглядываясь потом в прошлое, Лизель не стыдилась, что украла эту книгу. Наоборот, больше всего на крохотный омут события в животе походила гордость. И еще жажда украсть ту книгу в ней распаляли гнев и темная ненависть. По сути дела, 20 апреля, в день рождения фюрера, выхватывая книгу из груды дымящихся углей, Лизель была девочкой, сделанной из тьмы. Конечно, возникает вопрос. Почему? На что ей было гневаться? Что произошло в последние 4 или 5 месяцев, чтобы выплеснуться такими эмоциями? Если коротко, ответ переносится с Химмельштрассе к фюреру, к недостижимому местонахождению ее настоящей матери и обратно, как и почти любое отчаяние, все началось с видимого благополучия. Радость самокруток. К концу 1939 года Лизель довольно неплохо освоилась в Молькинге. Ей еще снился мертвый братик, и она тосковала о матери, но теперь ей было чем утешиться. Она любила своего папу, Ганса Хубермана, и даже приемную мать при всех ее обзывательствах и словесных нападках. Любила и ненавидела лучшего друга, Руди Штайнера, что совершенно нормально. И радовалась тому, что хоть и опозорилась на уроке, чтение и письмо у нее, несомненно, улучшаются, и скоро она приблизится к чему-то более-менее достойному. Все это давало ей, по крайней мере, какое-никакое удовлетворение. И скоро достроится до того, что забрежет идея счастья.